Глава 6. «Все же повезло нам с господином Ксандром», – со вздохом заметила мама, когда ушел тот, о ком она упомянула. «А этому Архарову, надеюсь, не спустят с рук подобную выходку», – закончила уже с гневным рычанием. И тут же оказалась в объятиях папы. «Уж я об этом позабочусь», – заверил он ее, «хотя, как я понял, этому сильнейшему уже и без нас досталось». «Более чем досталось, пап», – подтвердила я. «Вот и хорошо. Надеюсь, альфы тоже не оставят этот случай без ответа, а то если уж в собственном клане такое творится, чтоб этого сопляка все негодовал и негодовал родитель. Он и дальше тоже много чего еще говорил, но я закончила с уборкой и направилась наверх. Я переоденусь и на тренировку», – оправдала собственное бегство. «На самом деле господин Снежный сказал, что на сегодня с меня впечатлений достаточно, и отменил наши занятия. Но я же должна попасть к своему волку, и пусть он не совсем мой, если не пойду, все так и останется. Буду поздно», – добавила уже после того, как закончила со сборами, облачившись в самый обычный спортивный костюм, поверх которого надела утепленный жилет, а потом направилась на выход из дома. «Всем пока!» Ответа дожидаться не стала, быстренько свалила, пока не очнулись, вспомнив о своей заботе и опеке. А за домом меня действительно ждали, ровно на том месте, где мы распрощались вчера. Огромный белый волк с нереально зеленым взором. Он стоял и просто смотрел, дожидаясь, пока я приближусь. «Привет, Снежочек», – протянула к нему ладонь, оказавшись рядом. Если бы волк мог давиться воздухом, он бы это сейчас сделал. Уж слишком забавно стал выглядеть после такого обращения. Но уже через миг вздохнул так, по-человечески, и по ладони моей ударил лапой, после чего развернулся и направился в лес. «Нет, ну если не нравится, как назвала, так и скажи, я же не знаю, как еще к тебе можно обращаться», – крикнула ему вдогонку, не сразу, но последовав за ним. Впрочем, тот не спешил убегать, позволив в скором времени поравняться с собой. Так мы и шли некоторое время. Изредка волк останавливался и прислушивался к чему-то, а после сворачивал в противоположную от текущей траектории сторону. До тех пор, пока мы совсем не углубились в лес. И вот там уже волк ускорил свой шаг, а затем и вовсе перешел на бег. «А если догоню тогда, что? Какой будет мне награда?» — призадумалась, подбирая комок снега, сжимая тот в ладони. Волк остановился, обернулся, чуть помедлил и указал лапой на себя. Улыбнулась ему в ответ, кивнув со всей важностью. «Безусловно, у меня не шанса. Он не только больше меня в размерах, но и сильнее и быстрее. Но это же не повод отказываться. Как и запустить в него снежком, который он поймал зубами в прыжке. Причем тот даже не рассыпался». «Ого, да ты!» – поразилась такой ловкости. Так и не договорила, бросилась ему навстречу и почти схватила, но оборотень в последний момент увернулся, отпрыгнув в сторону, а потом и вовсе дал дёру, скрывшись среди ветвей, так что пришлось прикладывать усилия не только в скорости и ловкости, но и напрягать зрение, дабы различить оставленный волчий след, по которому было необходимо двигаться. А к концу забега я уже едва дышала, хотелось упасть и не вставать больше. Но волк продолжал бежать, а быть слабой в его глазах не хотелось. Вот и бежала, пока все-таки не упала лицом в снег. «Тайм-аут! Все, не меня!» Над головой смешно фыркнули, а затем меня боднули, помогая перевернуться на спину. Над лицом нависла волчья морда. Еще мгновение щеку лизнул шершавый язык. Я и не подумала уворачиваться. Наоборот, запустила пальцы в густую шерсть, притягивая оборотня к себе еще ближе. Тут, недолго думая, улегся рядом во всю длину, согревая своим телом. «Ты тоже это чувствуешь, да?» – прошептала совсем тихо, обнимая зверя. Тепло, что разлилось по венам, и только от того, что он рядом. Жаль, все быстро закончилось. Уже вскоре оборотень поднялся на лапы и вынудил сделать то же самое и меня. ненадолго, потому что меня опять опрокинули себе на спину и повезли, подозреваю, домой. Все мои подозрения оправдались, когда меня осадили там же, где и вчера. «Да завтра?» – предложила негромко. Волк согласно кивнул и привычно исчез среди деревьев, не прощаясь. Я же направилась туда, куда не должна, но куда стремилась попасть больше всего на свете в данный момент. К тому, кто может помочь с решением моей проблемы. И на этот раз господин Ксандр Снежный оказался дома. Если верить освещению коттеджа, тем более, что входная дверь оказалась приоткрыта. В эдаком своеобразном приглашении. А вот на мой стук никто не отозвался, так что, немного поколебавшись, я все же переступила порог. «Голым я вас все равно уже видела, так что чего уж тут стесняться?» оправдала с нервным смешком собственную наглость по вторжению в чужую собственность. Остановилась аккурат у лестницы, раздумывая, где бы продолжить поиски хозяина дома. Правда, искать никого не пришлось. И, видимо, решила еще раз полюбоваться. Донеслось с верхней ступени тоже со смешком. А после ко мне спустился действительно вновь обнаженный Ксандр. На этот раз покрытый пеной. Кажется, кто-то принимал душ до моего прихода. «Слушайте, а вы всегда по вечерам стилем ню увлекаетесь, да?» Нахмурилась, уставившись для разнообразия на мужские колени. «Предлагаешь мне мыться и купаться в одежде?» «Нет, конечно», – помотала головой в отрицании. «Но потом-то можно хотя бы полотенчиком прикрыться. А то вот пена как-то плоховато все скрывает, особенно по той части, где все выдающееся. Часов на 12. «Я еще не домылся», – стало мне гениальным ответом. «Кто ж виноват, что ты приходишь всегда так не вовремя? Кстати, зачем пришла? Подогревать слухи?» – усмехнулся, спускаясь вниз. «Ага», – старательно покивала, – «заодно удостовериться, что вы на этот раз тоже без одежды». Покивала снова, замолчала ненадолго. «Мне же к вам больше незачем приходить, правда же?» Возмутилась, уставившись на него с исключительным обвинением. «А разве ей зачем? Или думаешь, что я передумаю, потому что ты пришла?» «Увы, я решение не меняю, тренировки не будет, кара». Он как раз спустился с последней ступени, остановившись в непосредственной близости от меня. А меня словно в пекло швырнуло. Настолько сильный жар исходил от него. «Ну почему?» – запрокинула голову выше. «Я готова! Мне стало гораздо лучше, и руки даже больше не дрожат». «Это не значит, что ты готова морально», – парировал Ксандр. «А как вы определите, когда я потом буду готова? Думаете, за один день что-то особенное изменится, если, к примеру, это будет завтра или послезавтра? За последние 5 лет, к слову, с момента нападения этих людей ничего особенного как раз не изменилось. Но вы вот еще вчера думали, что я готова, хотя я не...» Сказала и сама же себя оборвала. «И почему я так много болтаю? Не по теме». «Потому что вчера ты была готова и преисполнена решимости. Сейчас же ты рвешься в бой, чтобы просто доказать, что ты можешь, а не потому, что ты так чувствуешь». Холодный, бескомпромиссный тон ощущался как пощечина. Ксандр прошел на кухню и поставил кипятиться воду. Достал из холодильника молоко, налил его в небольшой ковш и тоже поставил на огонь. «Если хочешь, ты можешь, конечно, попытаться, но я тебе сразу говорю, на многое не рассчитывай. Ты снова закрылась, тебе нужно расслабиться, отринуть произошедшее, только тогда все получится». Пока говорил, молоко закипело, как и вода. Ее просто немного было налито в электрическом чайнике, самый минимум, вот и закипело так скоро. Оборотень перелил немного воды в высокий стакан, а затем вылил ее в молоко, после чего принялся засыпать туда какао-порошок. «Мне кажется, я встретила свою пару». Какао-порошка в молоко упало излишне много. Это у Снежного рука дрогнула. Но он продолжил помешивать напиток, как ни в чем не бывало. «Поздравляю», – только и сказал, но через значительную паузу потянулся за сахаром. «Поэтому я вчера к вам пришла и сегодня», – продолжила пояснять. «Мне это нужно, понимаете? Обернуться. Очень нужно. повторила уже тише. «Нужно и, возможно, разные вещи, Кара», – ответил он с усталым вздохом, поставив передо мной стакан с какао. «Да, и если обернешься и окажется, что это не так, значит, я ошиблась», – пожала плечами. «Но ведь если не сделаю, никогда не узнаю». «Верно, но только ты должна стремиться вернуть волчицу не ради кого-то, а ради себя, Кара. Потому что если в итоге действительно окажется, что он не твоя пара, ты уверена, что не замкнешься снова. Это ведь не игрушка. Волчица в тебе ведь тоже живое существо, понимаешь? Нельзя просто вернуть ее, а после загнать обратно в глубины души. Я не подавляла ее, она сама ушла». «Ошибаешься», – покачал оборотень головой. «Твоя волчица не самостоятельная личность, а продолжение тебя. Она – твое зеркало души и не может уйти сама. Это все в твоей голове», – ткнул пальцем в мой лоб, – «а не в ее. Именно поэтому сегодня у нас ничего не получится, потому что ты снова ее загнала на глубины души, испугалась. Сперва ты должна вернуть себе былую уверенность, и не ради призрачной парности, а потому что это нужно именно тебе». «И как ее вернуть?» – нахмурилась. «Стать сильнее?» – просто ответил он. «Знаешь, почему я тебя гонял по плацу больше всех и постоянно придирался? Раньше мне казалось чисто из вредности и потому, что я вам не нравлюсь», – сказала как есть, пожав плечами. «Нет, ну и это тоже я не спорю», – усмехнулся. «Но в действительности ты можешь больше». «Намного больше, чем показывала. Ты не старалась. А когда старалась, очень быстро сдавалась. Я все надеялся, что ярость пробудет тебя, побудет на большие стремления. Но на деле ты просто отступила. Сдалась, попросту говоря. Раздавила сама себя, проявила трусость. Разочаровала. Вот она, твоя неприглядная правда, Кара». «Вы поэтому запретили другим ребятам заниматься со мной, да?» Вспомнила и об этом. «Да. Зачем, если тебе в действительности это не нужно?» Пожал плечами. «Какао уже, наверное, достаточно остыло», указал на нетронутый стакан. Послушно отпила пару глоточков. «А почему Кара?» «Потому что ты моя Кара, однозначно», хмыкнул. «А вообще так звали мою пару, точнее, не совсем так. У нее имя было подлиннее, но я часто сокращал его до Кары. Ей это жутко не нравилось», – смешно поморщился. «Ты мне иногда ее напоминаешь», – улыбнулся уже совсем невесело. «Такая же наивная, доверчивая и излишне сострадательная порой». «А мне нравится», – призадумалась, вглядываясь в посмурневшие черты лица. Почему-то становилось грустно вместе с ним. А еще захотелось это исправить, стереть его печаль, чтоб снова улыбнулся, но уже с легкостью и теплом. «Вот я и обняла». «Вот я именно об этом, да», – коротко рассмеялся. «Какая еще девушка полезет обниматься с голым оборотнем?» «Ой, а об этом я как-то подзабыла». Осторожно отодвинулась. «Ну, вас же это не смущает, почему меня должно?» «Действительно», – съехидничал он. «Повезло тебе, что я не молодой волк и давно научился подавлять желание тела. А теперь допивай свое какао, и я провожу тебя до дома». Поднялся из-за стола, взяв направление к лестнице. «Домыться не забудьте», – не удержалась. «Договоришься, заставлю помогать», – донеслось в ответ уже с верхнего этажа. Мне определенно было что сказать встречно, но я промолчала. Только мысленный посыл с бантиком, который еще на территории школы возник, отправила. И какао свое принялась допивать. Потом, правда, что-то пошло не так, и составленный воображением образ заменился другим. Там был не только господин Снежный, но и я сама, а еще бантик побольше и танец, далекий от скромного, да еще и у всех на глазах посреди зимнего бала. Невольно уставилась на стакан с какао. Там точно больше ничего, кроме воды, молока, сахара и порошка нет. Хотя все равно допила, стакан за собой помыла. К этому времени и Ксандр вернулся, одетый в свободные штаны и рубаху с вышивкой времен Средневековья, не иначе. Но ему этот стиль очень шел. Он и сам будто кусочек прошлого, непонятно как оказавшийся в будущем. «Идем», – позвал за собой, даже обуваться не стал. Точно нереальный. И сама не поняла, как сказала вслух вместо мысли. Просто привык к иному. Если хочешь знать, раньше оборотни были куда сильнее и выносливее. Нас было хоть и в разы меньше, как раз не больше той же половины сотни в каждом клане, но мы и жили дольше, намного дольше. Жизнь с людьми делает вас слабее». «Да?» – заинтересовалась, переставая тормозить, поравнявшись с ним. «А расскажите больше, мне интересно. И мы можем вернуться к тренировкам? Я сейчас не о тех, которые для оборота, для выносливости». «Вообще-то я это все рассказывала на вводном уроке. И если бы кто-то не переписывался с подружкой о том, какой я секси, запомнила бы», – усмехнулся мужчина. «А тренировки в любом случае будут для оборота, они тоже важны», – перешел уже на серьезный тон. «Мне стыдно, честно, я так больше не буду». «Ну да, тогда твою подружку порвет от вынужденного молчания», – подколол он Ритку. «Ничего, мы наверстаем на перемене», – пообещала встречно, – «и, может быть, даже не о вас». «Да что ты! И о ком же тогда?» – уставился на меня заинтересованно, привлекая к своему боку. «Это хорошо, а то бы я точно споткнулась о непонятно когда появившуюся под ногами ямку. Небольшую, но коварную. Вот только после меня так и не отпустили», – продолжив обнимать за плечи, как будто так и надо. «Ха! Так я вам и сдала все девичьи секреты. Нет уж, господин Ксандр Снежный, ни под какими пытками», – усмехнулась. «Ладно, уговорила, сам выясню», – отзеркалил он мою эмоцию. «И зачем вам эти страшные тайны?» – подняла голову, взглянув в мятно-желтые глаза. «Затем же зачем и вам наши мужские?» – ответил мне не менее пристальным вниманием. И опять поймала себя на том, что сердце заколотилось чаще, а шаг замедлился. «Ни одной вашей не знаю. Разве? Поверь, ты с некоторых пор знаешь их больше, чем кто-либо другой». Отвернулся, сосредоточившись на том, куда мы идем. На редких прохожих, провожающих нас по большей части удивленными взглядами, он не обращал никакого внимания. Ну да, так ведь и придерживал за плечи. Давно пора было отодвинуться, хотя стоило так поступить, стало куда прохладнее. Зато мозги перестали плавиться. «Они все равно будут сплетничать», – прокомментировал он мое поведение. «Я знаю, но если та же Вознесенская вдруг начнет всем рассказывать, что я собираюсь покончить с собой, сбросившись с Бруклинского моста, это не значит, что я действительно прыгну», – отозвалась, прибавив шаг. «Что за странная привычка сравнивать одно с другим, причем совершенно несравнимое? Больше себя спросил, чем меня». «И что же в этом несравнимого? Я лишь имела в виду, что не обязательно подтверждать чужие домыслы. У вас уже была пара, у меня, возможно, еще будет. Все остальное неосуществимо». «Сдается мне, мы о разном говорим», – потрепали меня по голове. «И неосуществимо все только в нашей голове, серебрянка. Если по-настоящему захотеть, возможно, все. Так что никогда не ставь себе рамок и всегда стремись за их пределы, Кара. Только тогда ты сможешь получить желаемое даже больше». Остановился и поддел мой подбородок согнутым пальцем. «Поняла меня?» Прищурился, вглядываясь в мои глаза. Если честно, то не особо, обронила не в силах и сама перестать смотреть на него. А сердце все билось и билось, как заполошенное. «А по-моему, ты прекрасно меня поняла», – погладил большим пальцем по нижней губе. «Карина». Неприкосновение, как импульс тока по коже, отдающийся покалыванием на кончиках ногтей, стоит прикоснуться к широкому сильному плечу, провести чуть выше к шее, и чужой шумный выдох наравне с посветлевшим взглядом, а еще оклик, едва слышный, мужской, полный веселья. «Ксандр, серьезно, ты либо уже проводи девушку домой, либо вернись с ней к себе, а то у народа скоро инфаркт случится». Снежный вздрогнул и резко отстранился, повернув голову в сторону говорившего. А им оказался один из сыновей наших альф. Точнее, присутствовали оба, но второй молчал и просто ухмылялся. Демьян и Кирилл Рязановы. «Да, провожу», – отстранился белый волк и возобновил шаг, аккуратно подтолкнув меня в спину, чтобы я тоже сошла со своего места. Но я и пошла, испытывая непонятное разочарование. То ли в том, что помешали, то ли в себе. так и молчала весь оставшийся путь, который, впрочем, оказался не таким уж и долгим. Да и потом со словами тоже не нашлась, уставила себе под ноги, а он... «Не бери в голову, серебрянка, так даже лучше», – погладил по щеке на прощание. «Теплых вам ночей, Романовская», – попрощался совсем официально, остраненным тоном. И ушел, ни разу не оглянувшись, а я так и не ответила. Вставший в горле ком помешал. Там уже ночь выдалась, на редкость холодной.